Ник Дан, спустя 5 дней. Покинув особняк Дейзи, я нырнул в кошмарную духоту автомобиля, опустил стекла и проверил телефон. Меня ждало сообщение от Жилпина. «Привет, Ник. Нам нужно поговорить сегодня, уточнить кое-какие подробности, задать вам несколько вопросов. Ждите нас в 4 часа в вашем доме, хорошо? Заранее спасибо». Впервые копы приказали мне явиться навстречу. «Никаких «не могли бы вы», «будьте любезны», «вас не затруднит», вместо этого чугунное «ждите». Я глянул на часы, уже 3, лучше не опаздывать. Летнее авиашоу над Миссисипи, пара реактивных и винтовых самолетов, их рев над прогулочными судами, дребезжащие зубы, продолжавшийся 3-й день, было в самом разгаре, когда подъехали Джилпин и Ронда Бонни. Впервые с того самого дня мы собрались в моей гостиной. Дом стоял прямо под маршрутом полетов, и шум летательных аппаратов по силе располагался где-то между отбойным молотком и горной лавиной. Мы с приятелями-копами пытались обмениваться фразами в перерывах между раскатами грохота. Ронда в этот день еще больше напоминала птицу, переступая с ноги на ногу, водила повсюду взглядом, рассматривала вещи под разными углами. Ну, точно сорока ищет место для гнезда. Джилпин просто таскался следом за ней, покусывая губу и постукивая подметкой. Даже комната ощущала смутное беспокойство. Солнечные лучи высвечивали броуновское движение пылинок в воздухе, реактивные двигатели ударяли по дому, словно гром небесный. «Итак, у нас есть парочка моментов», — заявила Бонни, когда вернулась тишина. Они с Джилпином разом уселись, будто вдруг решили ненадолго задержаться у меня. «Нюансы, которые хотелось бы прояснить. Сведения, которые мы должны сообщить вам, — обычная рутина, но если желаете говорить в присутствии адвоката, из просмотренных фильмов и сериалов я знал, что только парни, чувствующие за собой вину, прибегают к услугам адвокатов. Убитые горем мужья, верящие в свою невиновность, так не поступают». «Спасибо, не стоит», — ответил я. «На самом деле и я имею кое-какую информацию, которую должен поделиться о преследователе Эми, ну, о том парне, с которым она встречалась в школе. Дейзи Коллинс», — начал Джилпин. «Коллингс», — поправил я. «Знаю, что вы с ним говорили. Знаю, что по какой-то причине не считаете его подозреваемым, поэтому сегодня отправился к нему лично. Я хотел убедиться, что он ни при чем, но мне так не кажется. Думаю, кто-нибудь из вас все-таки должен к нему заглянуть». «Загляните, в самом деле. Он же переселился в Сент-Луис. Он переселился в Сент-Луис за 3 года до того, как вы решили выбраться из Нью-Йорка», — сказал Джилпин. «Пусть так, но сейчас-то он в Сент-Луисе. Рукой подать». «Эми купила пистолет. Может, потому что боялась?» «Ник, Дейзи вне подозрений». «Он нормальный парень», — сообщила Ронда. «Вам так не кажется, но вот мне он напоминает вас. Настоящий золотой мальчик, баловень семьи». «Я из близнецов. Не единственный ребенок в семье. И я старше на 3 минуты, между прочим». Ронда явно подначивала меня, старалась вывести из равновесия. И хоть я это понимал, злая кровь вскипала во мне всякий раз, когда я слышал про баловня. «Так или иначе», — вмешался Джилпин, — «и Дейзи, и его мать категорически отрицают, что он когда-либо преследовал Эми или встречался с ней в последние годы, разве что по случайности. Моя жена могла бы сказать вам другое. Он писал ей из года в год. И потом он же появлялся среди волонтеров. Ронда, вы не узнали его? Он был здесь в первый же день. Вы говорили, что тщательно проверяете всех людей, которые пытаются участвовать в расследовании. Дейзи Коллингс вне подозрений», — отрезала она, поднимая руку. «Но Дейзи Коллингс вне подозрений», — повторила Бонни. Вот так новость. Мне хотелось обвинить детектива, что она попала под влияние Эллен Эбботт, но теперь об Эллен Эбботт лучше вовсе не упоминать. «Ладно, ладно, а как насчет тех ребят, что звонили вам на горячую линию?» Я шагнул к обеденному столу и взял в руки длинный список имен и телефонных номеров. Начал читать: Дэвид Сэмпсон, Кларк Мерфи. Это старые друзья. Но вот Томми О'Хара, Томми О'Хара, Томми О'Хара, 3 звонка. Тито Пуэнте вообще похоже на дурацкую шутку. «Вы звонили кому-то из них?» — спросила Бонни. «Нет. Разве это не ваша работа? У меня нет времени разбираться, кто из них заслуживает внимания, а кто просто сумасшедший. У меня нет времени названивать какому-нибудь кретину, назвавшемуся Тито Пуэнте. Ник, я бы не стала делать упор на эти звонки. Их же уйма. Даже ваши бывшие подруги звонят, просто хотят поздороваться, узнать, как у вас дела. Странных людей хватает. Может, перейдем к нашим вопросам, — поторопил Джилпин. — Верно. Мне кажется, нужно начать с того, где вы были тем утром, когда исчезла ваша жена. Внезапно став предельно вежливой, проговорила Бонни. Она играла роль доброго копа, и мы оба это знали, если, конечно же, она не на моей стороне. Правда, разве не может коп быть на твоей стороне? Я провел то утро на берегу реки. И до сих пор не вспомнили, видел ли вас там кто-нибудь. Нам бы очень помогло, если бы этот вопрос удалось вычеркнуть раз и навсегда. Она сочувственно помолчала. Ронда умела не просто молчать, она заполняла всю комнату настроением по своему выбору, как каракатица чернилами аквариум. Поверьте, мне этого хочется не меньше, чем вам. Но я не могу никого припомнить. Бонни улыбнулась. Знаете, что удивительно? Мы упоминали, ну просто упоминали о вашем отдыхе на берегу реки в разговоре с несколькими людьми. И все они удивились, услышав от нас о вашем времяпрепровождении. Все как один заявили, что это странно. Вы не любитель пляжей? Ну, если приходить на пляж, пожал я плечами, и валяться там весь день, то, конечно, это не мое. Но выпить на берегу утренний кофе очень даже запросто. — Ого! — радостно воскликнула Бонни. — Это может быть полезно. Скажите, где вы покупали кофе в то утро? Она повернулась к Джилпину, будто спрашивая его одобрения. — Мы хотя бы определимся, сузим временные рамки. — Я сам его сварил здесь, — ответил я. — Да? — нахмурилась Ронда. — Это непонятно, поскольку вы не пьете здесь кофе, его нет в доме. Я, помнится, еще размышляла, как странно, кофеман обязательно обратит на это внимание. — ну да, — подумал я, — только по причине своего кофеманства и заметила. Знал я копа Бонни Морони, ее ловушки просты, как макароны. В холодильнике оставался стакан, я его разогрел. Я пожал плечами, мол, что тут такого? — Ха, наверное, вы его долго хранили. В мусорном ведре нет других емкостей из-под кофе. — Пожалуй, несколько дней, еще ничего на вкус. Мы улыбнулись друг другу, я знаю, и ты знаешь. Игра продолжается. Я даже в уме произнес эти дурацкие слова «игра продолжается», и все же в каком-то смысле я был доволен. Мы переходим на новый уровень. Но начинался следующий акт представления. Бонни повернулась к Джилпину, который сидел, держа руки на коленях, и легонько кивнула. Тот пожевал губу, а потом указал на атаманку и тумбочку, а они снова стояли на своих местах в гостиной. «Видите ли, Ник, — начал он, — есть одна проблема. Мы видели десятки погромов. Десятки десятков и еще десятки, — встряла Бонни. Очень много вторжений в частные дома. Вы помните, как все было в гостиной? Оттаманка вверх ногами, опрокинутая тумбочка, ваза на полу. Джилпин вынул фотографию места происшествия. Считалось, что все это следы борьбы, так? Я на миг обмер, но тут же взял себя в руки, сохраняя спокойствие. Что вы имеете в виду? «Все выглядело немного неправильно», — продолжал Джилпин. «Мы это заметили в первую же секунду. Положа руку на сердце, мне показалось, будто разгром подстроен. Ну, во-первых, порядок сосредоточен в одной комнате. Почему только в ней? Подозрительно». Он выложил еще одну фотографию. «Крупный план. Посмотрите сюда. Вот книги. Они должны быть перед тумбочкой. Ну, обычно они лежат стопкой на тумбочке, правильно?» Я кивнул. «Если тумбочку опрокинуть пинком, они должны полететь вперед, следуя траектории падения тумбочки. А они лежат впереди, как если бы кто-то смахнул их на пол, а потом опрокинул тумбочку». Я молча, не отрываясь, смотрел на фотографию. «И еще обратите внимание, лично мне очень любопытно...» Джилпин подошел к каминной полке, где стояли три антикварные рамки с фотографиями. Детектив сильно топнул. Изящные вещицы тут же упали лицом вниз, а в тот день они стояли. Он показал фотографию. Я-то думал, даже после того, как меня поймали на обидном промахе с Хьюстоном, что имею дело с тупыми копами. Киношные персонажи, которые привыкли ловить тупых деревенских парней и которые во все поверят, что им не наплети, оказалось, мои полицейские вовсе не дураки. «Не понимаю, что вы хотите от меня услышать», — пробормотал я. «Просто не знаю, что и думать насчет всего этого. Я всего лишь хочу найти Эми». «Мы тоже, Ник», — кивнула Ронда, — «мы тоже». «Но вот вам еще загадка. Оттаманка. Вы помните, что она лежала ножками кверху? Она похлопала по сиденью, из-под которого ножки выступали всего на дюйм. Взгляните, центр тяжести находится очень низко из-за коротких ножек. Эта штуковина едва не касается пола. Попробуйте ее опрокинуть, — велела Бонни. Я выполнил приказ, но вместо того, чтобы перевернуться, оттаманка слегка проехала по ковру. Я кивнул, что тут возражать, и вправду центр тяжести расположен невысоко. «Я не шучу, наклонитесь и толкните как следует, чтобы перевернуть», — настаивала Бонни. Опустившись на колени, я толкнул снизу, потом наклонился еще ниже, просунул руки под оттаманку и поднял. Она не опрокинулась, а наклонилась и съехала на прежнее место. Пришлось брать за край и переворачивать, это было непросто. «Удивительно, да?» — заметила Ронда, которая не выглядела удивленной. «Ник, вы убирали в доме в тот день, когда исчезла ваша жена?» — вмешался Джилпин. «Нет». «Ладно, наши эксперты брали пробы линолеума, простите, что раньше вам этого не сказал, с кухонного пола. Там пролито немало крови». «Совпадает с типом Эми. Третье, резус положительный», — добавила Бонни. «Речь идет не о пустяковом порезе. Крови было много». «О, Господи!» Мое сердце похолодело, но... «Получается, что ваша жена выбралась из гостиной», — сказал Джилпин. «По крайней мере, мы можем это предположить. При этом не потревожила ни единого предмета мебели за ее пределами, а потом она поранилась на кухне и потеряла много крови». «А потом кто-то тщательно протер пол», — добавила Ронда, внимательно наблюдая за мной. «Погодите, погодите. Зачем замывать кровь, а потом громить гостиную?» «Мы разберемся», — спокойно заверила Бонни. «Вы, Ник, не волнуйтесь». «Я не волнуюсь, я всего лишь...» «Давайте присядем», — она указала на обеденный стол. «Хотите перекусить? Может, сделать сэндвич?» Я покачал головой. Бонни примеряла на себя различные женские образы, то властной начальницы, то заботливой хозяйки. Должно быть, выбирала, что даст лучший результат. «А что вы скажете о своем браке, Ник?» — спросила она. «Я к тому, что 5 лет — это совсем вплотную к 7-летнему кризису». «У нас удачный брак», — ответил я. «Все хорошо. Не идеально, но довольно хорошо, нормально». Она наморщила нос, будто не поверила ни единому слову. «Думаете, Эми сбежала от меня?» Задал я вопрос, который сам напрашивался. «Устроила все, чтобы дом выглядел как место преступления и скрылась?» Ронда огласила длинный список возражений. «Она не воспользовалась своим телефоном. Она не воспользовалась своей кредитной картой, банковской карточкой тоже. Она не снимала крупных сумм до того». «Еще у нас есть кровь», — добавил Джилпин. «Я не хотел бы выглядеть жестоким, но крови пролито много. И это довольно серьезно. Вряд ли она сама могла так пораниться. У вашей жены крепкие нервы?» «Да, как сталь». Эми Даудри боялась одного только вида крови, но я не собирался открывать эту тайну нашим блестящим детективам. «Тем более странно», — проговорил Джилпин. «Если она поранила сама себя, да еще так серьезно, должна быть причина». «Давайте поговорим на чистоту, Ник», — сказала Бонни, слегка наклоняясь вперед, чтобы заглянуть мне в глаза, а я упорно смотрел в пол. «Как обстоят дела с браком в настоящее время? Мы на вашей стороне, но хотим знать правду. Когда вы что-то скрываете, трудно помогать». «У нас бывали противоречия», — признался я. А перед глазами возникла картинка. Эми в нашей спальне, лицо покрыто красными пятнами, как всегда, когда моя жена злилась. Она выплевывала слова злые, обидные, а я слушал, пытаясь согласиться в душе, поскольку она, по сути, была права. «Опишите ваше противоречие», — попросила Бонни. «Ничего особенного, просто некоторые разногласия. Я хочу сказать, что у Эми взрывной характер. Копит в себе, а потом — бац! Ну, с другой стороны, в этом случае проблема быстро разрешается. Мы никогда не ложились спать, не помирившись». «А в ночь со среды на четверг?» «Никоим образом», — продолжал заливать я. «Ну, может, деньги? Или о чем вы спорите по большей части?» «Я даже вспомнить не могу причины споров. Разные мелочи». «Ну и какая мелочь послужила причиной для разногласий в ночь перед исчезновением Эми?» — проговорил Джилпин с широкой улыбкой, будто отпустил невероятно остроумную шутку. «Кажется, я уже рассказывал вам. Речь шла об омарах». «А еще?» «Ну, просто не верю, что вы целый час спорили об омарах». В этот миг Бликер в перевалочку прошелся по лестнице и уселся, глядя на нас между балясинами перил. Тоже обычные семейные разногласия. Разногласия между мужем и женой. Кошачий лоток. Кто должен чистить кошачий лоток? Вы кричали друг на друга из-за кошачьего лотка, удивилась Бонни. Знаете, тут дело принципа. Я на работе целый день, а Эми дома. Мне кажется, она должна выполнять какую-то часть домашней работы, хотя бы самую простую. Джилпин дернулся, как инвалид, разбуженный во время послеобеденного сна. А вы старомодный. Я такой же точно. Все время говорю жене, я не умею гладить, я не умею мыть посуду, я не умею готовить еду. Так что, любимая, я буду ловить плохих парней, как умею, а ты время от времени закидывай в стиральную машину грязную одежду. Ронда, ты же была замужем. Занималась домашним хозяйством? Я тоже ловлю плохих парней, болван, — раздраженно прошипела она. Джилпин повернул глаза в мою сторону. Вот сейчас снова отмочит хохмочку. Похоже, у кого-то критические дни. Этот тип не привык деликатничать. Но он лишь снова потер челюсть и проговорил так, словно это вполне логичное предположение. Значит, вы хотели бы видеть в ней дома хозяйку? Я хотел бы... Да я того же хочу, что и Эми. Я вообще-то не сильно заморачивался из-за этого. Теперь я обращался к Бонни, сочувствие на лице которой выглядело маломальски правдоподобным. Эми не знала, чем ей заняться. Она не нашла работу, но ее не интересовал и наш бар. Ну и замечательно, — сказал ей. Хочешь дома сидеть? Пожалуйста, сиди. Но и от сидения дома она была не в восторге. Все ждала, что я исправлю положение. Как будто только от меня зависит ее счастье. Бонни молчала с лицом неподвижным, как вода в пруду. «Я хочу сказать, — продолжал я, — что это приятно быть рыцарем на белом коне, героем. Только надолго тебе не хватает. Я не мог сделать ее счастливой насильно, да она и не хотела быть счастливой. Поэтому я считал, что она должна взять на себя некоторые бытовые мелочи. Например, кошачий лоток, — вставила Ронда. Именно. Чистить кошачий лоток, покупать продукты, вызывать водопроводчика, чтобы не сходить с ума от капающего крана. Вау, это что, правда похоже на счастье? Но хоть что-то должна делать жена, нет? Нельзя же целыми днями сидеть, сложа руки, и ждать, когда придет муж и займется хозяйством. Я повысил голос, осознавая, что выгляжу рассерженным, хотя и справедливо возмущенным, но выглядело все очень естественно. Начав с маленькой лжи о кошачьем лотке, я исторгал чистую правду, внезапно догадавшись, почему преступники столь разговорчивы. Ведь это так приятно — поведать историю твоей жизни незнакомцу, который не отмахнется от нее, как от некой чепухи, а будет внимательно слушать или притворяться, что внимательно слушает, — поправил я себя. — А ваш переезд в Миссури? — спросила Бонни. — Вы привезли Эми против ее воли? — Против воли? Нет. Мы поступили так, как должны были поступить. Я остался без работы. Эми осталась без работы. Моя мама сильно болела. Я сделал бы то же самое для Эми. Так благородно с вашей стороны, — пробормотала Бонни. Она вдруг стала похожа на мою жену. Та тоже произносила спорные двусмысленные фразы тихим голосом, с придыханием, так, чтобы я слышал их, но не был в этом уверен. А когда я переспрашивал, что ты сказала? Отвечал, нет, ничего. Я ослепительно во весь набор зубов улыбнулся Бонни, а потом задумался. Вдруг это часть ее замысла? Детектив хочет знать, как я разговариваю с недовольной мною женщиной. А вы не могли бы нам пояснить, независимо от того, работала Эми или нет, каково было ваше материальное положение? — попросил Джилпин. Не так давно у нас начались проблемы с деньгами, — признался я. Когда мы поженились, Эми была не бедной, очень даже. Ну да, — кивнула Бонни. Те книги об удивительной Эми. В 80-х и 90-х ее родители гребли деньги лопатой. Ну, постепенно издательский бизнес зачах, популярность серии пошла на спад. Родителям Эми пришлось одалживать деньги у нас, чтобы не вылететь в трубу. То есть у вашей жены? Да, совершенно верно. А на остатки стаб-фонда Эми мы приобрели бар, который с тех пор дает нам средства к существованию. Значит, когда вы женились на Эми, она на безденежье не жаловалась, — подвел итог Джилпин. Я кивнул. Мне история казалась почти героической. Муж сохранил верность жене, несмотря на материальные трудности и жизненные испытания. И вы привыкли жить в достатке. Да мы просто шикарно жили поначалу. И теперь, когда жизнь дала трещину, вам пришлось отказаться от привычного стиля жизни. Что вы на это скажете? Неожиданно я понял, что весь мой рассказ был сплошной ошибкой. «Ник, мы тут поинтересовались вашим финансовым положением», — заговорил Джилпин, умудрившись превратить обвинительный тон в участливый. «И оно не выглядит безоблачным». «Бар приносит стабильный доход», — заверил его я. «Но в любом новом бизнесе требуется от 3 до 4 лет, чтобы рассчитаться с кредитами». «Вот именно ваша кредитная карточка и привлекла мое внимание», — сказала Бонни. $212 000 задолженности. Когда я это увидела, у меня аж дух захватило. Она протянула пачку чеков, исчерканных красными чернилами. Мои родители с предубеждением относились к кредитным карточкам, использовали их лишь в исключительных случаях и исправно пополняли счет каждый месяц. Мы не покупаем того, за что не можем заплатить. Вот девиз семьи Дан. Но мы не... Я никогда... Не думаю, что Эми могла... Можно мне посмотреть? Запинаясь, попросил я, в то время как от низко пролетевшего бомбардировщика задрожали оконные стекла. С растения, стоявшего на подоконнике, слетели 5 красивых бордовых листков. В течение томительных 10 секунд мы наблюдали, как они опускаются на пол. Кстати, в той грандиозной потасовке, которая здесь якобы произошла, с неприязнью пробормотал Джилпин, ни одного лепестка не упало. Приняв бумаги из рук Бонни, я таращился на свое имя, написанное в разных версиях: Ник Дан, Лэнс Дан, Лэнс Энн Дан, Лэнс Николас Дан, и добрая дюжина чеков на разные суммы, от $62.78 до $45 602.33. Все платежи были просрочены, и неприкрытая угроза читалась вверху каждой бумажки: «Оплатить немедленно». «Срань господня! Тут же какое-то мошенничество!» — воскликнул я. «Это не мое! Вот смотрите, некоторые счета совсем неправдоподобны. Я никогда не играл в гольф, а заплачено больше 7000 зеленых за набор клюшек. Кто угодно вам подтвердит, я в самом деле никогда не играл в гольф». Я постарался это высказать самоукоряюще, мол, вот еще одно дело, в котором я не ах. Но детективы не клюнули. «А вы знакомы с Ноэль Хоторн?» — резко спросила Бонни. «С подругой Эми, которую предлагали нам проверить». «Погодите, я хочу поговорить о платежах, поскольку они мне не принадлежат», — возмутился я. «Это очень серьезно. Нам нужно ловить мошенников». «Мы их поймаем, не переживайте», — отмахнулась Бонни. «Так как насчет Ноэль Хоторн?» «Верно, я предложил ее проверить, потому что она носится по всему городу и называет себя лучшей подругой Эми». «Кажется, вас это раздражает?» — Ронда выгнула бровь. «Да нет, я ведь уже говорил. Просто она как-то чересчур сильно переживает, будто на публику. Наверное, пытается привлечь к себе внимание и повернуто на Эми». «Мы беседовали с Ноэль», — заявила Бонни. «Она утверждает, что ваша жена сильно переживала, как бы ваш брак не развалился из-за финансовых проблем. Дескать, Эми боялась, что вы женились на ней только ради денег. Ноэль утверждает, что ваша жена беспокоилась из-за вашего характера». «Не знаю, почему Ноэль так говорит. Едва ли они с Эми за все это время обменялись хотя бы 5 словами. «Да, странно. Ведь вся гостиная Хоторнов увешана фотографиями Ноэль с вашей женой», — нахмурилась Бонни. «Нахмурился и я. У Хоторнов есть настоящие фотографии Ноэль и Эми?» «В прошлом октябре они фотографировались в зоопарке Сент-Луиса», — продолжала детектив. «На пикнике с тройняшками, на лодочной прогулке в минувшем июне, всего месяц назад». «Эми ни разу не произнесла имя Ноэль за все то время, что мы здесь живем. Я не шучу». Порывшись в памяти, я вспомнил, что один июньский уикенд я провел с Энди, сказав Эми, что отправляюсь на мальчишник в Сент-Луис. Когда вернулся, она ждала меня пунцовая и недовольная, уставшая от скучного кабельного телевидения и аудиокниг. И что ж, получается, в эти дни она оттягивалась на лодочной прогулке? Нет, я даже представить не мог себе Эмми, предающейся обычным для жителей Среднего Запада развлечениям, привязанные к каноэ кулеры с пивом, громкая музыка, пьяные парни и заблеванные биваки. «Вы уверены, что на этих фотографиях моя жена?» Копы переглянулись, мол, он в своем уме. «Ник», — сказала Бонни, — «у нас нет никаких причин полагать, что женщина на фотографиях, которая, как 2 капли воды, похожа на вашу жену, и которая, согласно утверждениям Ноэль Хоторн, матери 3 детей, является вашей женой, не ваша жена». «Причем женились вы на ней ради денег, по утверждению Ноэль Хоторн», — добавил Джилпин. «Я серьезно», — возразил я. В наше время любой может соорудить фото на ноутбуке. Замечательно. Несколько минут назад вы уверяли, что Дези Коллинкс причастен к похищению, а теперь предъявляете претензии Ноэль Хоторн, — заметил Джилпин. Кажется, вы все время пытаетесь кого-нибудь обвинить. Вместо себя? Да так оно и есть. Я женился не ради денег. Вам следует поговорить с родителями Эми. Они знают меня, знают мой характер. Они не знают всего, — подумал я, ощущая, как холодеет живот. Бонни наблюдала за мной с оттенком сожаления. Джилпин, похоже, даже не слушал. «Вы застраховали жизнь вашей жены на 1 200 000», — с притворной усталостью сообщил Джилпин, даже провел ладонью по длинному лицу с узкой челюстью. «Да сама Эми это и сделала», — выпалил я. Коп просто смотрел на меня и ждал продолжения. «Я хочу сказать, что, конечно, документы оформлял я, но настояла Эми. Это была ее идея, клянусь. Я даже не думал, но Эми сказала... Она сказала, что, учитывая перемену в ее материальном положении, так она будет чувствовать себя уверенней, ну или что-то вроде того. То есть это было просчитанное деловое решение, мать его, так, я не знаю, почему она этого захотела, я не уговаривал ее. А 2 месяца назад кто-то посылал поисковый запрос с вашего компьютера, — вступила Бонни. Река Миссисипи уплывает тело. Вы можете это объяснить? Я сделал 2 глубоких вздоха и 9 секунд успокаивался. Господи, это был дурацкий сюжет для книги. Я всего лишь хотел написать книгу. Ха! — воскликнула Бонни. Вот что, на мой взгляд, происходит, — начал я. По телевизору часто показывают передачи, где муж всегда ужасный злодей, убивающий свою жену, потому-то люди видят меня через эту призму. И некоторые вполне обычные, невинные поступки воспринимаются совершенно извращенно, и расследование превращается в охоту на ведьм. — Это так вы объясняете счета покупки по кредитной карточке? — спросил Джилпин. — Я уже сказал, что эти счета не могу объяснить, поскольку не имею к ним ни малейшего отношения. Это ваша работа — выяснить, откуда взялись проклятые счета. Копы молча сидели и ждали продолжения. — Что сейчас вообще делается, чтобы найти мою жену? Какие версии, кроме мужа-убийцы, вы рассматриваете? Дом задрожал, небо с оглушительным треском разорвалось, и в открытое окно мы увидели пролетевший на бреющем полете над рекой реактивный самолет. «F-10», — сказал Ронда. «Не-а, маловат», — возразил Жилкин. «По-моему, это F-10». Бонни наклонилась ко мне, сцепив пальцы. «Наша работа, Ник, убедиться, что вы чисты на 100%, — проговорила она. Не сомневаюсь, что вы тоже этого хотите. Сейчас нужно, чтобы вы помогли разобраться с некоторыми мелкими моментами, которые вызывают путаницу. Похоже, мне пора обзавестись адвокатом. Копы обменялись такими взглядами, будто недавно заключили пари.